Надежда Теффи. Рассказы. Теффи Надежда Александровна, настоящая фамилия Лохвицкая, в замужестве Бучинская, 1872, по другим сведениям, 1875-1952. Поэт, прозаик, работала в жанре сатиры. Родилась в дворянской профессорской семье. Печататься начала в 1901 году. На революцию 1905 года откликнулась рядом остро-сатирических фельетонов и стихов в оппозиционном правительству духе, печаталась в большевистских изданиях «Звезда. Новая жизнь». Ведущий сотрудник «Сатирикона» с момента его основания, 1908 год, в эмиграции с начала 1920 года жила в Париже. Печаталась преимущественно в последних новостях. Наряду с «Дон Аминадо» пользовалась исключительным успехом у читателей. Автор многочисленных сборников «Тихая заводь», «Париж», 1921, «Черный ирис», «Стокгольм», 1921, «Рысь», «Берлин», 1923, «Вечерний день», «Прага», 1924, «Городок», «Париж», 1927, «Все о любви», «Париж», «Без года», «Книга июнь», «Белград», 1931, «Ведьма», «Париж», 1936, «О нежности», «Париж», 1938, «Зигзаг», «Париж», 1939 и другие. Публикуемые рассказы и стихи вошли в сборник «Рысь». Стихотворение «Тоска» публикуется в сокращении.